Глава 22. По двору пронесся дружный вздох облегчения, а вопросов, почему не вспомнила и не сказала про обручальное кольцо, раньше не возникло. Сомнений в моей искренности тоже не было, хотя я, понятное дело, лгала. И я не хотела упоминать разговор с мужем. Шакрэм враг, и чем меньше у него информации, тем лучше. Пусть, как и остальные аристократы, чья лояльность мне неизвестна, теряется в догадках. Если он жив, то почему до сих пор не воспользовался вашим артефактом? Спросил Шакрэм вкрадчиво. Почему до сих пор не перенесся сюда? Очень глубокий вдох. Осведомленность Шакрэма сильно подбешивала, но это ладно. Куда больше бесила его подчеркнутая честность. Грей сделает то, что задумал, и вернется. Растягивая губы в крокодильи улыбки, ответила я. «Ваша светлость, боюсь, вы не понимаю...» «Да хватит уже!» — вновь перебила я. Повторила больше для лучников и магов, нежели для Шакрэма. «Вы рано хороните своего племянника. Боевые маги очень живучи, а Грей — один из лучших. Мы учились в академии, я знаю, на что он способен, и даже не сомневаюсь, что Грей справится. В том же, что касается вас...» На меня посмотрели непонимающе. Уровень невинности, которую демонстрировал Шакрэм, взлетел до небес. А я сомневалась. Доказательства налицо, но мое положение было слишком шатким. Я в Нортайме без году недели. Я чужачка для всех, кроме Грея. У меня нет авторитета. Я сильно рискую напортачить и настроить против себя аристократию. Но даже при том, что бежать бывшему наместнику вроде как некуда, отпускать его было нельзя. «Лорд Шакрэм, вы знаете, что произошло?» Я перестала улыбаться, превращаясь в холодную каменную статую. Неприятный родственник дернул головой, а я не стала ходить кругами. Проход, через который Грей проник в рудники, завалило. Это произошло потому, что маг, которого вы прислали для усиления отряда герцога, применил заклинание. Тут я услышала то, чего она никак не ожидала. «Какой маг? Я никого не присылал». Прозвучало настолько искренне, настолько убежденно, что сердце дрогнуло. Но... «Хазм и Троер», — озвучила я. «Вы прислали двоих, Хазма и Троера». «Троер мой», — бывший наместник кивнул. «Про Хазма в первый раз слышу. Кто это такой?» Тишину, которая затопила двор, нарушила тихое, но предельно зловещее клац. А мне вспомнился отчим. Он тоже любил отрицать всем известные факты и умудрялся делать это с таким видом, что любой адекватный человек сразу терялся. И ему было плевать, что эти факты легко доказать. Здесь и сейчас меня пытались втянуть в заведомо провальный спор. Перевернуть ситуацию с ног на голову, откреститься от Хазма, представить все так, чтобы избежать наказания. Не удивлюсь, если в дальнейшем выяснится, что маг действительно не получал от Шакрэма приказов, что обрушение входа — его личная инициатива. Но ведь каким-то образом он к этой мысли пришел, как-то его к ней подвели. И я ответила жестко. «Я не буду с вами спорить, лорд Шакрэм, но я вынуждена задержать вас до возвращения моего мужа». «Меня? Ох, леди Ариадна, утрата Грея повредила ваш рассудок, но вы слишком молоды, чтобы сойти с ума». Честно, это был в какой-то степени шок. Убежденность, с которой говорил Шакрэм, обезоруживала. На миг стало страшно, что Рэйм и гвардейцы не подчинятся, откажутся выполнить мой приказ. Не зря Морвель велел держаться подальше от дяди. Но дядя сам пришел. И теперь после таких-то слов отпускать его тем более нельзя. «Арестуйте лорда Морвеля», — велела я, поворачиваясь к Рэйму. Сказала спокойно, а сама внутренне взмолилась, видя растерянность в глазах опытного вояки. Но Рэйм не подвел. Секунда, вторая. «Лорд Шакрэм, «Велением ее светлости герцогини Нортеймской вы арестованы», — воскликнул он, делая размашистый шаг вперед. «Что? Я?» Аристократы, которые явились с наместником, резко вцепились в рукояти мечей. Лучники герцога еще сомневались. Маги тоже пребывали в растерянности. По знаку Рейма к Шакрему двинулись несколько гвардейцев, и ситуация стала максимально острой. Не избежать нам смертельной потасовки, если бы не сайгерсы, которые начали рычать. Рык получился вроде и тихим, но таким, что кровь заледенела у всех. Даже взвинченные аристократы протрезвели. «Вы задержаны до возвращения герцога Нортеймского, лорд Шакрем», — тихо повторила я. «Разбираться в ситуации будет он. На герцога напал ваш человек, поэтому отпустить вас я не могу». И опять искреннее возмущение. Даже мелькнула мысль, что Хазм — некий чужак, подставное лицо, а то, что они с Троемом знакомы, ну, не знаю, неважно. Или какая-нибудь другая невероятная версия, например, о том, что Рейм и остальные свидетели ошиблись, мол, не было никакого заклинания, им померещилось. Любая фантазия. Но нет. Речь шла о другом, о поразительном, пробирающем до костей цинизме, способности ходить по головам, как никто другой. Уж не поэтому ли Шакрем добился таких высот? Не поэтому ли в его руках сосредоточена, считай, вся местная промышленность? Не поэтому ли он может диктовать условия? «Леди Ариадна», — попробовал обратиться кто-то из аристократов, но сайгерсы не зевали. Один из кобелей рыкнул так, что буквально уничтожил желание вести разговор. У Шакрема забрали оружие. Ловко обыскали, скрутили и увели. Тот продолжал демонстрировать праведный гнев, но я не слушала. С аристократией мы тоже простились, вежливо попросили удалиться из замка. Я велела запереть ворота. Лучников, принимавших участие в операции, разместили в казармах. При этом Рейм отправил разведчиков к рудникам. Вот так, совершенно внезапно, я оказалась в максимально скользком положении. «Надеюсь, Грей не будет бродить по этим шахтам в вечность», — буркнула я, обращаясь уже к Вангарту. Маг, как и сайгерсы, постоянно находился рядом, выполнял роль телохранителя. Когда при задержании Шакрема один из аристократов неоднозначно качнулся в мою сторону, Вангард загородил собой. Сейчас мужчина посмотрел внимательно. «Леди Ариадна, а Грей действительно жив? Вы не блефовали?» «Ну вот, приехали. Живее всех живых». «Тогда почему не отвечает?» «Новый вопрос». «Мы неоднократно пытались связаться по переговорному перстню, но его светлость словно не слышит». «Если молчит, значит, так надо», — сказала я с убежденностью фанатика и, конечно, вспомнила Академию. Бывали случаи, когда Морвель предпочитал действовать один. На тренировках, на выездных практикумах, на других занятиях. Ни раз и ни два Грей резко превращался в одиночку, отказываясь от командной игры. Самые сложные задачи Морвель предпочитал решать сам. Вероятно, подобное поведение связано с детством, с ранней потерей родителей, не знаю. Да и не суть. Грей справится. А я? У меня была иная задача. Все та же. Совершенно не новое, но максимально важное. Особенно в свете ареста лорда Шакрема. Мне нужна телепортационная арка. Активная и рабочая. Немедленно. Поэтому я сделала очередной глубокий вдох и, выдав последнюю часть распоряжения, отправилась до более знакомым маршрутом к телепортационному залу. Разница заключалась в том, что теперь меня сопровождали аж три сайгерса. Как понимаю, независимо от того, как будут складываться обстоятельства, в обиду меня не дадут. Ну и еще один момент. О талантах говорить не принято, и я никогда не интересовалась. Но все-таки, каким талантом наделен мой муж? Просто интересно, поможет талант в его авантюре или нет? Грей Морвель. Обвал не был случайным. Я слишком четко ощутил всплеск в магическом поле. Мощное боевое заклинание, и я догадывался, кто его применил. Нас с Айгерсами спас талант. Я успел призвать купол абсолютной защиты, очень полезное для боевого мага умение. И пусть держался он всего 2 секунды, этого хватило, чтобы сделать рывок. Мы отскочили на несколько метров, и нас придавило не так сильно, как могло. При этом Сайгерсы извернулись и прикрыли меня своими спинами. Основной удар пришелся на них. Следом я применил магию, удерживая камни настолько, насколько это возможно. Моим приятелям это не понравилось. Их непереносимость человеческой магии никуда не делась, но что теперь? Могли ли мы телепортироваться прямо из-под завала? Не уверен. Монстра, вероятно, да, а я вряд ли. Для этого мне бы пришлось убрать заклинание, чтобы исключить конфликт магических воздействий. В случаях с телепортацией одновременное применение нескольких магий несет колоссальный риск. Мы очутились в каменной ловушке, из которой выползали мучительно и долго. Двигались, сражаясь за каждый сантиметр. Резерва хватало, но моя магия доставляла Сайгерсам большие неудобства, а само заклинание приходилось обновлять слишком часто. Уйма времени. Усилия на грани срыва. Едва мы преодолели завал, сознание погасло. Все. Провал. Очнулся я в темноте, слыша тяжелое дыхание рядом. Рука нащупала мохнатую шкуру. Потом я увидел 2 пары алых глаз. Воздух в шахте был спертым, неприятным. Горло драло от каменной пыли, которой я наглотался. Я кое-как зажег магический пульсар и отправил его вверх к каменному своду. «Хрум», — сказал один из кобелей. «Я ваш должник, парни», — ответил хрипло, с трудом узнав собственный голос. По правой ноге и боку растекалась лютая боль. Вцепившись в загривок одного из псов, я поднялся. Несколько шагов по довольно узкому проходу, и я оглянулся на рухнувшие камни. Даже с помощью магии этот завал не убрать. А впереди зияла тьма. Зато никаких звуков из этой тьмы не доносилось, что приятно. Я осмотрел себя. Одежда была целой, следов крови не наблюдалось. Насколько возможно, прощупал ногу и бок и решил квалифицировать полученные травмы как ушиб. А ушиб я точно переживу. Ладно, парни, снова рассуждение вслух. Что будем делать? Хрум. Угу, согласен. Я рухнул обратно на каменный пол в попытке прийти в себя и совладать с болью. Простенькое лекарское заклинание уже действовало, но это, конечно, так, баловство. Сотворив еще один световой пульсар, я отправил его вперед во тьму подземного коридора. Магический светлячок быстро растворился во мраке, а я нащупал на шее кулон телепортации и пришел к единственно верному выводу. Я не могу уйти из шахты просто так. Сайгерсы пострадали больше, нежели я. На шкурах виделись кровавые пятна. «Парни, отправляйтесь-ка домой», — скомандовал я. Ответом стало напряженное двойное хрум, но смысла рисковать монстрами я не видел. Кажется, не та ситуация. «Идите. Я осмотрюсь, насколько это возможно, и тоже вернусь». Пока звери сомневались, я вытащил из поясной сумки кусок мела и нарисовал на стене символ огненного равновесия. Ориентир так себе, но его все же можно использовать как визуальный образ для телепортации. Правда, лишь в самом крайнем случае. Опасности, которую несет в себе магический переход в столь тесное пространство, никто не отменял. Хрум. Я поднялся на ноги и, сотворив новый световой пульсар, поторопил. «Давайте». Сайгерсы наконец подчинились. Едва они исчезли, я зашагал вдоль стены. В тоннеле по-прежнему было очень тихо. Посторонних запахов или иных признаков присутствия гардхов я тоже не наблюдал. Отсутствие следов заставило усомниться в правильности сделанных выводов. Может, я действительно ошибся, поторопился? Но по всем документам, письменным свидетельствам и схемам выходило, что источник притяжения гардхов если он существует, должен находиться здесь. Все это время камень переговорного перстня тускло мерцал белым. Спустя несколько минут после исчезновения Сайгерсов я увидел другой изумрудный отблеск, отмахнуться от которого не мог. Перстни тоже редкость, а их настройка — особое искусство, доступное не каждому мастеру. 3 года назад, еще в Академии, я совершил ненормальный поступок. Я отдал свое переговорное кольцо на настройку и велел мастеру отделить образ Ариадны. Зачем? Хочется сказать, не знаю, но я знаю. Я был болван и в глубине души где-то очень глубоко верил, что гордячка Тарс Морай однажды захочет со мной связаться. И мне не хотелось, чтобы ее сообщение застало врасплох. Теперь мое кольцо умело распознавать и выделять особенным свечением сообщение, которое отправляла она. Жена. Я лишь сейчас понял, как ситуация выглядит с ее стороны, и, конечно, поспешил успокоить свою леди. Умирать я действительно не собирался. Но меня волновал дядя, который порой хуже обмазанного бараньим жиром ужа. Такой скользкий, чтоб просочиться в любую щель. Успокаивало одно. Я вернусь раньше, чем лорд Шакрем сможет что-либо предпринять. А в том, что он захочет воспользоваться ситуацией с обвалом, я не сомневался. Но точно не успеет. Мне нужна пара, максимум 3 часа для разведки. Я был в этом убежден, уверен на 1000%. Правда, лишь до того момента, как обнаружил очень интересный труп. Труп был старым, со слевшей кожей, в проржавевших доспехах и лохмотьях. Однако символика, которая украшала доспехи и оружие, читалась легко. Хватило одного взгляда, чтобы опознать родственника по отцовской линии. Тут, в шахте, рядом с очередным завалом, лежал представитель боковой ветви рода Морвелей. Я не сразу понял, кто именно передо мной. Сначала я замер, затем в очередной раз огляделся. Световой пульсар озарял пространство, порождая множество теней. Я успел исследовать туннели, и по всему выходило, что, разговаривая с Ариадной, не ошибся. Эта часть старых шахт была блокирована. Значит ли это, что человек, которого я только что обнаружил, оказался в ловушке? Или обвалы случились поздней? Я начал осматривать труп. Обнаружил сильные повреждения костей ног и тазобедренной кости. Раны были своеобразными. Зато кости рук целые. Рядом с трупом лежала книга для записи и стальное пищевое перо. Книга тоже была потрепана, но сохранилась лучше, нежели тело. Такие книги часто берут в походы и обычно пропитывают магией, чтобы защитить от дождя, снега и прочих невзгод. А потом я обратил внимание на остатки кожаной сумки, которая лежала в ногах, и по коже побежали нехорошие мурашки. Интуиция взвыла. Я не решился прикоснуться к сумке голыми руками, поддел кожу мечом. И глухо застонал, увидав миниатюрный, выточенный из черного оникса скипетр. Я видел похожий в Большом имперском музее. Ну и в учебниках, разумеется, читал. Сначала увидел, и лишь потом ощутил чужеродную магию, которая наполняла предмет. Фон был глухим, но сильным. Артефакт из числа тех, что дремлют, ожидая пробуждения. Если пробудить, эффект будет другим. «Некромантия!» — рыкнул вслух. Рык отразился эхом. О назначении подобных скипетров я тоже помнил, одно из тех знаний, которые хочется забыть. Здесь, в заброшенной части рудников, я обнаружил скипетр подчинения. С помощью таких скипетров некроманты управляли отравленными черной магией тварями. На такие артефакты делалась сложнейшая кровная привязка, которая, кроме прочего, распространялась на всех потомков подчиненного существа. Во времена Великой войны уничтожение скипетра считалось подвигом сродни убийству самого некроманта. Уничтожение скипетра влекло за собой безумие привязанных к артефакту тварей, после чего они начинали нападать на своих. Разглядывая черный камень с высоты своего роста, я пришел к невеселым выводам. Но моя версия оказалась бледной копией реальных событий. Настоящую историю я прочитал в той самой книге. Шарс Морвель, прапрадед Шакрема, рассказал все. В других обстоятельствах он бы точно не стал доверять историю бумаги. Но случилось событие, которое стало для Шарза сильнейшим ударом. Его предали. В Шарзе не осталось даже тени любви к своим потомкам. Он возненавидел их даже сильнее, чем нас, основную ветвь.